Глава 5. Андрей. Анечка, я протягиваю малышке свою широкую ладонь, стараясь не показывать свою досаду. Вот же мелочь пузатая. Отец ее не устраивает. Как будто мы не в опеке, а на рынке овощи выбираем. Девочка же сидит прямая, как струнка. Нюра, вскидывает светлые бровки. А еще лучше Нюрочка. Меня мама так называет. Нюрочка. Повторяю за ней, продолжая держать на весу руку. «Так ты пойдешь со мной?» Девочка со вздохом опирается на мою ладонь и слезает со стула. Но при этом делает это с изяществом, что ли. То есть понятно, что ребенок, а повадки будто принцесса Уэльская не меньше. Да и одета она в изящное платье с кружавчиками, будто родом из позапрошлого века. Сотрудница опеки смотрит на ребенка с умилением бабушки. А я понимаю, что моя бывшая воспитывала ребенка по стандарту лучших домов Лондона и Парижа. Куда таких, как я, на пушечный выстрел не подпустят? Ну а куда еще идти, раз ты папа? Дайте адрес Юлии, где она сейчас? Обращаюсь к сотруднице опеки. Та кивает и тут же пишет. Ну, конечно. Тульская больница. Поэтому моя служба безопасности ее и не нашла. Что там с ней, сами узнавайте, я подробностей не знаю. Благодарю вас. А у Нюры есть какие-то вещи? Конечно, сейчас. И лишь когда я выхожу с крохой из кабинета, понимаю всю глубину ситуации. И это уже не шутки. У меня на руках девочка, ей почти 6, и она, черт возьми, моя дочь. Дочь. Живой ребенок. Девочка. Как же я встрял. Своими руками себе создал миллиард проблем. На меня накатывает паника. Я даже во время самых серьезных сделок так не переживал. Мы не спеша спускаемся по лестнице вниз, я несу чемодан с вещами Нюры, и, видимо, на моем лице написана такая безнадежность и тревога, что ребенок, внимательно на меня посмотрев, произносит. «Я тебе все объясню, папа. Не переживай». «И как же ты объяснишь?» «Как жить будем?» «Ну, спасибо». «Но сначала мы заедем за Артуром». «За каким Артуром? Час от часу не легче». Это мой щенок, Артур, но он уже почти взрослый. Из-за того, что мама в больнице, а меня увезли, его на время отдали соседке. Но мы должны его забрать. Да твою ж дивизию. В моей квартире, кроме ребенка, еще и щенка не хватало. Поэтому я уточняю со слабой надеждой. А может, Артуру хорошо у соседки? В этот момент Нюра замирает на месте, высвобождает руку, поворачивается на 180 градусов и начинает подниматься вверх по лестнице. Молча. Намек я понимаю сразу. Нет, мы заберем Артура. Сейчас пообедаем, поедем и заберем. А заодно и все твои вещи. Вы где с мамой живете? Ты же помнишь? Визуально. Девочка кивает и спускается обратно. Манипуляторша мелкая. А если я скажу адрес, ты не найдешь? «А ты знаешь адрес?» – вскидываю брови. «Я что, маленькая, его не знать?» «Нет, ты большая девочка. Смотрю на ребенка изо всех сил, стараясь сделать вид, что я, конечно же, верю в ее взрослость. Черт, я даже не знаю, как разговаривать с детьми. У меня их никогда не было. Что с ними делать?» «Ну, хорошо, кормить. Мы поедим. А что еще? Купать? Одевать? Гулять с ними? Книжки читать? Еще и собаку мне сверху. А это все мой папаша. Вот корень зла, где прячется. Уже в машине я решаю, что стоит уточнить некоторые детали. А точнее, все. Во-первых, кто ее отец? Я ведь до сих пор уверен, что у Юли был кто-то параллельно мне. Ну или после меня. В общем, папа не я, хотя... Трудно отрицать, что Нюра на меня, ну, очень похожа. Особенно губы и подбородок. Что-то в ней есть. Нет, глупости. Или не глупости? Блин, хоть тест ДНК иди делай. Что ты про меня знаешь? Аккуратно уточняю. Мама говорила, что ты бандит. У тебя много плохих тетей, и ты богатый. А Юлька молодец, конечно. Подготовила ребенка ко встрече с отцом. А бандит-то почему? Не выдерживаю. С тетями-то все понятно, но бандит. Как можно было такое сморозить ребенку? Бандит. Вот как оно? Как? «Ты плохой дядя. Она говорила, что я самое лучшее, что после тебя осталось. А ты не нужен, и без тебя обойдемся». «А может, она не про меня это говорила? В любом случае, ребенок считает, что если папа бандит, а я папа, то значит, я и есть бандит. С логическими цепочками у Нюры все в порядке. Я думаю, что Юля связалась с каким-то другим мужчиной, который был бандитом. Надо как-то уточнить этот вопрос. А папа когда-нибудь жил с вами? А ты сам не помнишь? Ну да, Нюра в логику умеет получше меня. Я не бандит просто. Твоя мама ошиблась. Автомобиль едет в центр города, где я планирую покормить малышку. Кстати, несмотря на россказни Юльки, Нюра ко мне враждебно не относится. Скорее, с любопытством. С мамой жил какой-нибудь мужчина? Только Артур. Угу. Значит, папа – это тот мужчина, к которому ушла Юля. И судя по тому, что он бандит и с ними не жил, как вариант, девочка-сирота. Ну, ничего. У нас такой план. Мы сейчас обедаем, а потом едем к тебе домой, забираем вещи и собаку. А заодно мы должны узнать, как себя чувствует твоя мама. Кстати, что с ней произошло? Ее сбила машина, когда она возвращалась с работы. Лицо ребенка делается совсем печальным. Из ее голубых глаз текут слезы. Боже. И в этот момент мне вдруг так остро становится жаль Нюру. Я просто помню, как я лишился своей матери. И что я несколько лет не мог в себя прийти. Нет, Нюра не должна испытать на себе что-то подобное. Мы ее вылечим, не переживай. Мама будет как новенькая. На мои слова Нюра поворачивается, а я вытаскиваю из кармана чистый носовой платок и вытираю лицо девочки. Затем даю высморкаться. Ну вот. Лучше расскажи, что ты на обед будешь? Стейк или рыбу?